Глава 40. Восшествие на престол. Голоса барабанов Дервы гулким эхом разнеслись по Фархендуру, созывая гномов на церемонию коронации. Орик еще прошлой ночью просветил Эрогана на сей счет. «Обычно», — рассказывал он, — «когда совет вождей избирает короля или королеву, этот Кнурла сразу вступает в свои права. Однако коронацию мы проводим самое раннее месяца через три, чтобы все желающие могли принять участие в этой торжественной церемонии, даже если им придется для этого прибыть в Фархендур из самых отдаленных уголков нашего королевства. Коронация нового монарха случается у нашего народа не так уж часто. И по случаю этого события мы, согласно традиции, устраиваем многонедельное празднество. Пиры с песнями и плясками, всевозможные игры и состязания в уме, силе и различных умениях. Например, в кузнечном деле или в резьбе по камню. Правда, сейчас настали тяжелые времена, так что и нормального празднества не устроишь». Эрагон стоял рядом с Сапфирой возле центрального зала Траншхайма, прислушиваясь к рокоту огромных барабанов. По обе стороны длинного, в милю протяженностью коридора, толпились сотни гномов, заполняя арочные проходы всех уровней и не сводя с Эрогана и Сапфиры своих темных блестящих глаз. Шипастый язык Сапфиры, громко шурша, терся о ее чешую. Она тщательно вылизывалась после того, как утром позавтракала 5 взрослыми овцами. Приподняв левую переднюю лапу, она потерлась о нее носом. От лапы пахло паленой овечьей шерстью. «Не суетись», — сказал ей Эрогон. «На нас все смотрят». Сапфира тихо заворчала. «Я и не думала суетиться. Просто у меня шерсть между зубами застряла. Только теперь я вспомнила, почему никогда овец не любила. Ужасно косматые существа. Наешься, а потом комки шерсти в желудке остаются. Начинается несварение и прочие неприятности». «Ладно, я потом помогу тебе зубы почистить, когда церемония кончится. А пока постарайся вести себя спокойно». Сапфира сердито фыркнула. «Разве Блёдгарм не положил в седельные сумки огненной травы? Она наверняка тебе сразу помогла бы». «Не знаю», – буркнула Сапфира. «Я в эти сумки не заглядывала». Эрогон подумал немного. «Ну ладно, я спрошу у Орика, нет ли в Троншхайме запаса этой травы. Нам и нужно-то всего». Эрогон не договорил. Эхо последнего удара по барабану замолкло в отдалении, и вокруг воцарилась мертвая тишина. Толпа расступилась и еще плотнее прижалась к стенам, шурша одеждой и переговариваясь шепотом. Затем прозвучал призывный сигнал десятков труб и фанфар. Ему вторило пение огромного хора. От этой музыки, довольно мелодичной и страшно возбуждающей, у Эрогона по спине побежали мурашки, даже кожу на голове защипало. И кровь быстрее понеслась по жилам, словно он был на охоте и гнался за крупным зверем. Сапфира нервно хлестнула хвостом, и он понял, что она испытывает примерно те же чувства. Затем, шагая в ногу с Сапфирой, он прошел в центр зала, и они заняли свое место среди вождей кланов, глав гильдий и прочих почетных гостей, выстроившихся вдоль стен огромного округлого зала, в центре которого стоял восстановленный звездный сапфир, заключенный в деревянную крепежную раму. За час до начала коронации Скек прислал к Эрогону и Сапфире гонца, который сообщил, что команда мастеров только что закончила собирать камень из осколков, так что Исидар Митрим готов к возрождению, обещанному Сапфирой. Черный гранитный трон королей был извлечен из нижнего зала, находившегося под Траншхаймом, и установлен на возвышении рядом со звездным Сапфиром, лицом к восточному из 4 главных коридоров, деливших Траншхайм на четверти, ибо именно на востоке, как известно, восходит солнце. И теперь это должно было символизировать зарю новой эпохи. Тысячи гномов-воинов в сверкающих кольчужных доспехах застыли по стойке смирно, выстроившись перед троном двумя большими каре. Еще два ряда воинов стояли по обе стороны восточного коридора до самых восточных ворот, находившихся примерно в миле от главного зала. Многие воины держали копья, украшенные фляжками с весьма любопытными изображениями. Хведра, жена Орика, стояла впереди собравшихся. Сразу после того, как совет вождей изгнал Гримсборит Хавермунда, Орик, уже предвкушая свое избрание, послал за Хведрой. И нынче утром она прибыла в Троншхайм. В течение получаса ревели в унисон трубы и фанфары. И пел невидимый хор гномов, сопровождая медлительный и торжественный проход Орика от восточных ворот к центру Троншхайма. Орик был неотразим, борода причесана и завита. На ногах высокие шнурованные башмаки из тонкой, прекрасно выделанной кожи. На каблуках серебряные шпоры. Одет он был в узкие серые штаны и рубаху из алого шелка, переливавшегося в свете ламп. А поверх рубахи он надел кольчужный доспех, каждое кольцо которого было выковано из чистого белого золота. С его плеч не спадал длинный плащ, подбитый беличьим мехом и расшитый гербами Дургримстенгейтум. Волунд, знаменитый боевой молот, выкованный еще Корганом, первым королем гномов, был заткнут за широкий, украшенный рубинами ремень. Но и сам Орик, казалось, светился изнутри. Поистине новый король гномов был великолепен в этих парадных одеждах и доспехах. У Эрагона просто дух захватило, когда он его увидел. За Ориком следовали 12 маленьких гномов. 6 мальчиков и 6 девочек. Во всяком случае, Эрагон так решил, глядя на их прически. Дети были в красно-коричневых с золотом туниках. И каждый нес в сложенных лодочкой ладонях полированный шар державу 6 дюймов поперечнике. Державы были изготовлены из разных сортов камня. Когда Орик вошел в центральный зал, свет слегка притушили, и по стенам замелькали странные пятнистые тени. Эрагон удивленно поднял голову и увидел, как сверху, с самого последнего уровня Троншхайма, сыплются бесчисленные розовые лепестки, подобные легким снежинкам. Лепестки падали на головы и плечи собравшихся, устилали пол и наполняли воздух тонким ароматом. Трубы и хор умолкли в тот самый миг, когда Орик подошел к черному трону, преклонил перед ним колено и почтительно склонил голову. Шедшие позади 12 детей остановились и замерли, точно терракотовые изваяния. Эрагон коснулся теплого бока сапфиры, делясь с ней радостным возбуждением. Но на ее вопрос о том, что произойдет дальше, он ответить не мог, поскольку Орик не пожелал подробно рассказывать ему о предстоящей церемонии. Затем вперед выступил Ганнел, вождь клана Дургримсткуан, и подошел к трону с правой стороны. Этот широкоплечий гном выглядел весьма впечатляюще в роскошных пурпурных одеждах верховного жреца, расшитых по подолу сверкающими рунами. В одной руке Ганнел держал посох, увенчанный остроконечным кристаллом прозрачного горного хрусталя. Обеими руками подняв посох над головой, Ганнел с громким стуком опустил его на каменный пол и провозгласил: «Хватум ицкилс гердуман!» Потом он еще что-то довольно долго говорил на языке гномов, но Эрагон больше не понял ни слова, поскольку переводчика у него сегодня не было. Впрочем, вскоре интонации Ганнела стали иными, и Эрагон догадался. Жрец произносит заклинания уже на древнем языке, но ни одно из этих заклинаний не было Эрагону знакомо. Например, вместо того, чтобы адресовать эти заклинания какому-то объекту или силам природы, жрец просто вещал на языке магических тайн и могущества. «Огунтера, сотворивший небеса, землю и бескрайнее море, услышь мольбы твоего преданного слуги. Мы неустанно приносим тебе нашу благодарность, ибо ты щедр и великодушен. Благодаря тебе наш народ процветает. Как в этом году, так и во все предыдущие годы мы приносили тебе в жертву наших лучших баранов, сосуды, полные душистого меда, множество душистых фруктов, спелых овощей и зерна. Тебе посвящены самые богатые и прекрасные наши храмы. И никто в нашем королевстве не смеет спорить с такой славой и величием. О, могучий Гунтера, король богов, услышь мою молитву, исполни мою просьбу, ибо для нас настало время объявить имя нашего смертного повелителя, который помогает тебе вершить земные дела. Снизойди же к нашим мольбам, ниспошли свое благословение Орику, сыну Тривка, и да будет он коронован в полном соответствии с традициями наших предков». Сначала Эрагон решил, что молитва Ганнела останется без ответа, поскольку совершенно не ощущал, чтобы от Ганнела исходила магическая энергия. Но Сапфира, ткнув его носом в бок, предупредила. «Молчи и смотри!» Эрагон посмотрел туда же, куда смотрела и она, и вдруг заметил, как среди падающих розовых лепестков возникает странная пустота. Казалось, это пустое пространство занято неким невидимым телом, вокруг которого продолжают, кружась, падать лепестки. Затем эта пустота стала как бы разрастаться, по-прежнему ограниченная падающими лепестками, и приняла форму человекоподобного существа, похожего одновременно и на гнома, и на эльфа, и на человека, и даже на Ургала, но обладавшего все же несколько иными пропорциями, чем представители этих рас, хорошо известных Эрагону. Голова таинственного существа была огромной, почти такой же по ширине, что и массивные плечи. Его тяжеленные руки свисали ниже колен, торс был необычайно мощный, а ноги короткие и кривые. От существа во все стороны исходили тонкие, точно иглы, лучи неяркого света. И в конце концов перед собравшимися возник неясный силуэт великана с клокоченными волосами, очерченный падающими лепестками. Бог, если это был бог, не имел на себе никакой одежды, за исключением набедренной повязки, скрепленной узлом. Лицо у него было темное, тяжелое, и казалось одновременно и жестоким, и добрым. Словно он мог в любой момент, без предупреждения, совершить любой непредсказуемый, а может и страшный поступок, удариться в любую из крайностей. Отметив все это про себя, Эрагон вдруг почувствовал присутствие рядом чьих-то нечитаемых мыслей, чьего-то всепроникающего сознания, сверкающего и непредсказуемого, точно летняя гроза. Эрагон тут же отгородился всеми возможными мысленными барьерами от любого проникновения извне и почувствовал, что весь покрылся мурашками от напряжения, а по спине пробежал холодок. Не понимая, в чем причина охватившего его душу страха, он обернулся к Сапфире, ища поддержки, и увидел, что и она не сводит глаз с загадочной фигуры в воздухе, а глаза ее как-то уж очень возбужденно сверкают. Гномы в едином порыве упали на колени. И когда бог заговорил, голос его был подобен грохоту камнепада, реву ветра над пустынными горными вершинами, ударом волн о прибрежные скалы. Он говорил на языке гномов, и Эрагон, хоть и не понимал ни слова, весь внутренне съежился, чувствуя невероятную мощь этой божественной речи. Три раза бог о чем-то спросил Орика, и три раза Орик ответил ему, и голос его показался Эрагону еле слышным по сравнению с громоподобным голосом божества. Похоже, бог остался удовлетворен ответами Орика. Он вытянул свои сияющие руки и коснулся указательными пальцами висков Орика. Воздух дрожал между прозрачными пальцами бога, переливался волнами. И вдруг на голове Орика возник тот усыпанный драгоценными каменьями золотой шлем, который некогда красовался на голове короля Хродгара. После чего бог удовлетворенно похлопал себя по животу, громогласно расхохотался и растворился в воздухе. Розовые лепестки вновь заняли все пространство от пола до потолка, дождем сыплясь на присутствующих.